Семена распущенного мышления ужасны, и предстанет перед учителем пространственный посев, цементированный огнями мысли. Как в щели идет дым, так и в щели распущенной мысли тьма. Темная мысль образует дыру в ткани света заградительной сети.